Глава 15. Как епископ Айден предсказал морякам бурю и смирил ее с помощью освященного масла. Всякий может судить о заслугах Айдена по чудесам и знамениям, из которых здесь достаточно упомянуть только три. Был некий священник именем Утта, муж великой благости и праведности, высоко ценимый всеми, включая светских правителей. Его послали в Кент за Энфледой, которая должна была стать женой Освиу. Она была дочерью Эдвина, увезенной после убийства ее отца. Утто намеревался отправиться в Кент по суше, а вернуться морем вместе с девушкой. Поэтому он пошел к епископу Айдену и попросил помолиться за него и всех тех, кто вместе с ним отправляется в долгое путешествие. Айден помолился за них, припоручил их Господу и дал немного освященного масла, сказав: «Я знаю, что в плавании вы столкнетесь с бурями и встречным ветром. Не забудьте пролить в море масло, что я вам дал. Тогда море станет тихим и спокойным, и вы скоро попадете домой». Все случилось так, как предрек епископ. Сперва на море разразилась буря, и моряки тщетно пытались удержать корабль, сбросив якорь. Волны накатывались на корабль со всех сторон. Судно начало наполняться водой, и все уже решили, что смерть неминуема. Когда священник вспомнил слова епископа, вытащил фляжку и пролил масло в море. Тотчас же, как Айден и предсказывал, море успокоилось. Так случилось, что человек Божий предсказал бурю силою пророческого духа, и той же силой и смирил его, когда она разыгралась, хотя самого его там не было. Историю об этом чуде я узнал не из какого-либо сомнительного источника, но от достойнейшего священника нашей церкви по имени Кинемунд, который сам слышал ее от священника Утты, непосредственного свидетеля чуда.